Хобарт. Либо он его обманул, — заметил Фил, — значит, ему на ум пришла та же мысль. Старик Невилл встретился нам в коридоре, когда мы выходили из лифта в здании ФБР. Если вы и дальше будете так действовать, то скоро посадите за решетку весь Нью-Йорк. Арестовали многих, но среди них нет убийцы. Ты беспокойся о своих делах, — фыркнул Фил. — Мы все-таки возьмем его. И тут Фред Нагора вылетел из моего кабинета. Хобарт нашелся, Джерри! Глава 11. В то время как полицейские на улицах все глаза проглядели в поисках Хоскинса, мы остановились за Квинсом у озера Киссен. За Ягуаром следовала служебная машина с Бобби Штайном и тремя другими сотрудниками. От Хемстеда мы свернули на парковую аллею. На южном конце озера, похожем на носок туфли, светили автомобильные фары. Я остановил Ягуар у кучки любопытных и спустился с Филом по отлогому склону к берегу. Колеса санитарной машины проложили в траве две темные колеи. Сержант полиции доложил: «Нам позвонила пара влюбленных, у которых здесь, в парке Киссен, было свидание, мистер Коттон. Оба еще здесь». Немного в стороне стояла машина полиции с открытыми дверьми. На заднем сиденье детектив из участка, рядом молодой человек и совсем юная девушка. При тусклом внутреннем свете полицейский записывал в блокнот показания. «Где Хобарт?» — спросил я сержант. «Там, сэр». Мы подошли к санитарной машине. Хобарт лежал на носилках. Рядом мужчина в коротком белом халате. Волосы и лицо Хобарта были покрыты кровавой коркой. Увидев меня, он слабо улыбнулся. — Хоскинс, не так ли? — спросил я. Он кивнул. — У меня дома все в порядке. Не беспокойтесь, мистер Хобарт. Мы все учли. Как только я здесь закончу, приеду к вам в госпиталь. Я отошел. Санитар захлопнул дверь изнутри. Машина медленно тронулась, сгоняя зевак с парковой дорожки на газон. «Здесь его нашли», — пояснил сержант и показал на илистую отмель. Ноги лежали в воде. Вероятно, преступник хотел его утопить, но ему помешали. В мягкой почве сохранились глубокие отпечатки ног, которые были обозначены короткими флажками, воткнутыми в землю. Некоторые из них должны были соответствовать обуви Хоскинса. Специалисты по снятию следов принялись за работу, делая слепки из гипса. Цепь полицейских с мощными ручными фонарями прочесывала местность. Хоскинс при бегстве мог что-то потерять, что позже сможет доказать его присутствие на месте преступления. Фил и я поехали в госпиталь на Парсонс-проспект, куда доставили Хобарта. По красным указателям на стенах довольно быстро добрались к пункту скорой помощи. — Вы можете войти, — сказала сестра и прижалась к косяку двери, чтобы пропустить нас. Врач и медсестра хлопотали вокруг Хобарта. Тот лежал на обтянутом кожей столе из стальных трубок, косясь одним глазом на сестру, которая мягким ватным тампоном смывала кровь с его лица. — У нашего пациента дела относительно неплохие, — ответил на мой вопрос врач. Удар по голове, самое неприятное, плюс два сломанных ребра, трещина в лодыжке, ушибы и ссадины на теле. Не каждый, прыгнувший из движущегося автомобиля, так дешево отделывается. — Рассказывайте, — обратился я к Хобарту и придвинул себе стул. Я попался в ловушку, Коттон. Хоскинс позвонил от вашего имени и попросил меня прибыть на южный конец Литл-Нек-Бэй. Он сказал, что я должен опознать убийцу Боумана. Ну, конечно, я помчался как молния. По пути он меня обогнал и оттеснил вправо. Мне пришлось подчиниться, иначе я врезался бы в него. Хобарт вздрогнул, когда врач раздвинул его волосы и стал рассматривать рану. «Не двигайся», — сказал он. — Если ты сваляешь дурака, завтра мне придется позаботиться о новых боеприпасах. — И? У него в руке был пистолет. Я должен был ехать с ним на фирму и отдать материалы. Когда я отказался, он потребовал назвать шифры сейфа. Утром я передал материалы двум офицерам из Вашингтона, но